горят дома и улицы, на меня глядит луна, смотрят звезды умницы, сердце, слышите, стучит, и сказать мне вам велит: город спит, а любовь не спит. Город спит, а любовь не спит. Ночь идет, чье-то счастье светится, и взлетает самолет, чтоб влюбленным встретиться. Море бьется о гранит, теплоход домой спешит. Город спит, а любовь не спит. Город спит, а любовь не спит. Тишина, тишина. Отдыхает улица, он молчит, молчит она, в первый раз целуются. У нее смущенный вид, у него счастливый вид. Город спит, а любовь не спит. Город спит, а любовь не спит. У нее смущенный вид, у него счастливый вид. Город спит, а любовь не спит. Город спит, а любовь не спит.